я бы носил тебя на руках, даже если бы руки устали. Я бы носил тебя на руках, ты моя, чтобы все вокруг знали. Я бы носил тебя на руках, даже если бы звезды упали. Я бы носил тебя на руках, но нервы мои не стали.